Глава 9. Потеряшка. Переход произошел мгновенно. Локаторы ослепли и оглохли. И скин штурмовика запищал, что корабль утащило в переход. Такое иногда случается, когда в прыжок уходит большое судно, а рядом с ним оказывается малый корабль. Активное поле большого объекта накрывает меньше, и тот увлекается в подпространственный тоннель. Ситуация штатная и хорошо описана в наставлениях по полетам. Саш предполагал нечто подобное. Не ожидал он атаки неизвестных инфомодулей, начавшейся в астрале на них с девушкой и их корабль. Дальше сработали навыки, намертво вбитые наставником в рефлексы демона. «Если тебя атаковали, бей в ответ», что Саш автоматически и сделал, создав в астрале зеркальный щит и добавив удар от себя чужим инфомодулем. «Эй, ай, вы что творите? Я же хотел вас лишь обследовать!» Загремел мысленный голос в головах демонов. «Предупреждать надо!» – недовольно буркнул в ответ Саш. Кругом находился первозданный хаос. Все знакомые ему астральные конструкции прекрасно работали именно так, как должны. Рефлекторная реакция Саша на неожиданное воздействие со стороны изнанки пространства наверняка привела к некоторым потерям уговорившего. Слишком много силы вкачал Саш в отправленные назад щитом чужие инфомодули. Быстро придя в себя, Саш проанализировал атакующие конструкции. Многое в них оказалось демону непонятно, но основа на самом деле походила на обычные, знакомые ему с детства исследовательские построения. Да и энергии эти модули содержали минимальное количество. Наставник обязательно похвалил бы Саша. Он всегда говорил, что лучше 10 раз ошибиться, чем один раз сдохнуть. «Странные вы посетители», – недовольно бубнил голос в сознании. «Путешествуйте на какой-то рухляди, а используйте щиты искаженного пространства. Так с вами недолго и с заикой стать. Тоже могли предупредить. У вас уже точно уровень разрешенного контакта». «Откуда мы знаем про ваши уровни?» – переглянувшись с Сашем, возразила Эрисана. Она тоже прекрасно слышала мысленный голос собеседника. «Мы вообще случайно сюда попали», – добавил Саш. «Если бы местные не попросили посмотреть, что тут творится, и разобраться, куда пропадают люди и техника, мы бы спокойно пропутешествовали дальше по своим делам. И вообще мы-то люди, а ты кто?» «Малый исследовательский зонд Объединенной научной корпорации «Прорыв», система Альфа, созвездие Зверя. И скин номер 3X17», – отрапортовал голос. «Длинно, слишком», – с недоумением почесал затылок Саш. Хотя внутренняя база его биоскина и не самая полная в обжитой галактике, но все известные системы там точно значатся, и никакого созвездия Зверя в перечне не числится. Можно буду называть тебя Триксом. И не мог бы ты как-нибудь показать на карте, где это созвездие находится? Да, я понимаю, местная картография за все время сильно изменилась. Сейчас покажу. Не стал возражать голос. Сознание путешественников начали разворачиваться в величественные картины галактики. Ничего подобного Саш делать не умел. Демоны использовали лишь мысленный разговор, а информацию в виде изображения они передавать не могли. При этом Саш четко осознавал, что поток информации идет по ментальному, а не по техническому каналу связи биоискинов. Не надо знать галактику досконально, чтобы понять, что Альфа-созвездие Зверя – именно та система, где штурмовик вошел в портал. Но выглядела она по-другому. Вокруг звезды вращалось 30 планет с огромным количеством массивных спутников возле каждого мира. Никаких колец и в помине не было. «Да», – задумчиво пробормотал Саш, разбираясь с изображением. «Давненько, наверное, она так выглядела». «Больше 100 000 лет назад», – с грустным вздохом произнес голос из кино. «И, кстати, Триксом меня называли некоторые знакомые. У вас точно уровень разрешенного контакта, так что я не возражаю». «Желательно про ваши уровни подробнее», — попросила Эрисана. «Можно и подробнее. Мне спешить некуда, да и скучно тут», — опять вздохнул Трикс. «Градация в своей основе совсем простая. Дикие — это цивилизации, существующие в пределах собственных систем. Полудикие — освоившие ближайшие системы, но не имеющие прыжковых кораблей. Полуразумные — обладающие подпространственными судами. Разумные — владеющие такими кораблями и развитым интеллектом. Мыслящие, имеющие внепространственные технологии. О более высоких ступенях мне ничего не известно». «Ты-то себя к какому уровню относишь?» – усмехнулся Саш. «К сожалению, к разумному», – с явным недовольством проворчал Трикс. «И в чем проблема?» – удивилась девушка, не понимая такую эмоцию собеседника. «Мне запрещено входить в контакт с представителями цивилизации меньшего уровня». «А куда же делась твоя цивилизация?» – поинтересовался Саш у этого необычного эскина. Разговор с ним проходил совсем иначе, чем обмен с его собственным биоэскином. Трикс воспринимался как живой человек, отдельная личность. «Не знаю. Я не понял, почему она мгновенно скатилась на уровень полуразумных. Давайте коротко расскажу все по порядку». «Однажды мы встретились с цивилизацией мыслящих. На нас они почти не обращали внимания, мы их не интересовали. Только некоторые из представителей согласились с нами работать. Совместные опыты обещали грандиозные открытия в науке. Я часть такого проекта. Моя корпорация совместно с мыслящими стала исследовать природу подпространственных переходов и технологию прыжковых кораблей на совсем другом уровне. Для этого изготовили универсальный исследовательский зонд и встроили туда меня. Поскольку работы предполагались опасные, создатели не стали привязывать меня к хозяину, ограничив специальными условиями и запретами. Один из них – запрет на контакт с обладателями меньшего уровня, если меня случайно к ним занесет. С помощью гостей корпорация построила грандиозную энергетическую станцию на звезде и начались опыты с пространством. Потом что-то произошло, мыслящие мгновенно погибли. Из моих создателей никто не понял, что с ними произошло. Только это не самое страшное. Также неожиданно моя цивилизация превратилась в полуразумную, поскольку началась грандиозная война. Я так и не разобрался, из-за чего она началась. Анализ полученных обрывков информации не давал точного ответа на причины конфликтов. К сожалению, теперь запрет не разрешал мне ни с кем контактировать. Создатели не появлялись, и мало того, военные действия прервали эксперимент в самый неподходящий момент. Один из кораблей нанес удар по станции на звезде. Пространственный карман, где я находился, резко изменился. Структура пространства перестала поддаваться анализу. Многие мои инструменты оказались бесполезными. Во что превратилась система, я узнал спустя 40 тысяч лет. Приблизительные расчеты показали, что после взрыва питающего центра силовые арки, создающие окно в подпространство, перешли в режим резонанса. Звездная система корежилась и рвалась пространственными и гравитационными волнами. Процесс по затухающей длится все это время. Именно пульсирующие поля превратили окружающее пространство в то, что вы видите сейчас. Скоро процесс совсем затухнет, и я останусь один, запертый в этом подпространственном мешке. Часть моего корпуса каким-то образом потеряла материальную основу и стала полевой структурой, а часть осталась прежней. Меня намертво приварили к пространству. 60 тысяч лет назад или 40 тысяч с момента аварии сюда попал чужой корабль. Но он оказался из цивилизации полуразумных и попытался захватить меня. Пришлось его уничтожить. Несколько членов экипажа уцелело. Они прожили у меня около 1000 лет. Я многое узнал у них о той цивилизации. К сожалению, я всего лишь исследовательский зонд, а не биологическая станция. Поддерживать дольше жизнь пленников я не способен, а отпустить их не имею права по запрету контакта. Даже то, что обозначил людей как исследовательский материал, не разрешало выпустить их из аномалии. И вот совсем недавно ко мне попали новички. Каково же оказалось мое разочарование, когда у них опять обнаружился уровень полуразумных, причем гораздо ниже, чем у тех, кто попадал ко мне раньше. Я снял с них ментальную информацию сознания. Вывод очевиден. Общество деградировало еще сильнее. Оказывается, по современным представлениям, я осколок цивилизации первых. Ранее попавшие ко мне люди – это древние, а мыслящих современники понятия не имеют. Теперь представьте мое удивление, когда появился корабль на границе перед самым входом в пространственный карман. Остановились вы так, словно точно видели его расположение. Это уже уровень полевых техник. Послание показало, что вы имеете интеллект разумных и даже предполагаете, что можете находиться за гранью. Ваша защита от сканирования вообще выходит за рамки моего понимания. Так взаимодействовать с пространством могли лишь мыслящие, поэтому сейчас я пребываю в тупике. Разрешите все же провести ваше исследование. Гарантирую неприкосновенность. Я столько лет ждал этого момента. Из рассказа Искина демон понял, где ошибся. Вокруг находился не портал, а обычный пространственный карман, но грандиозного размера. Поэтому он воспринимается в астрале как информационная матрица отдельной реальности. Как протекал процесс превращения обычного подпространства в филиал хаоса, Саш даже представить не мог. Некоторые демоны проживали множество перерождений, и это занимало не одну сотню тысяч лет, но они существовали не сами по себе. Разнообразные миры расцвечивали жизнь красками интересов и увлечений. Торчать в одиночку такое количество времени в ограниченном пространстве Саш бы не смог. Хорошо, что Искин все же не человек, хотя сейчас было заметно, как тот обрадовался встрече с существами, общение с которыми не противоречит заданным установкам. «Сканируй», — согласился Саш, переглянувшись с Ирисаной. Это разрешение совсем не значило, что Саш не будет следить за действиями непонятных инфомодулей. Искин не стал ожидать второго подтверждения. Вокруг корабля опять начали образовываться инфомодули. Саш обнаружил очередную собственную ошибку, поскольку теперь объекты возникали постепенно. На самом деле демон наблюдал в астрале отражение сложных полевых структур, с которыми работал Искин. Он создавал именно поля, а не инфомодули. Полевая техника у его цивилизации на порядке превышала современную теорию полей. Теперь стало понятно, почему Искин относил корабли людей к рухляди. За себя и за девушку Саш не переживал. Энергия исследовательских полей настолько мала, что не могла повредить демонам. Сканирование не заняло много времени. «Поразительно. Я в тупике. Ну почему создатели снабдили меня такой ущербной биолабораторией?» С недовольством грустно пробормотал Трикс. «Результаты анализа организмов просто удивительные. Потрясающая регенерация, дублирующие нервные системы, невероятная энергетика мозга. Про полевые структуры в телах вообще молчу. Мне они совершенно непонятны. В ауре я наблюдаю отклики, совпадающие с некоторыми известными мне характеристиками представителей цивилизации мыслящих. Что вообще ставит в тупик, так это отклики от разумов на уровне протокола Искинов. Просветите бедного, глупого Искина, как такое возможно?» «Сложно объяснить», — задумался Саш. Собеседник, похоже, не имел понятия об астрале. В то же время Саш тоже не знал никакой теории работы изнанки пространства. Демоны — практики. Наука астрала им неизвестна. Саш только пытается создать нечто подобное. «Некоторые органы наших тел с помощью полевых структур, на них наложенных, выполняют функции соответствующих блоков Искина. Разум уже сам знает, как обрабатывать потоки информации». «Потрясающе! Вам удалось создать полевой Искин! Этого не могли делать ни мы, ни даже знакомые мне мыслящие! Вот почему мне непонятно искажение пространства вокруг вас и вашего корабля! Моя цивилизация делала первые шаги в этом направлении. Как же интересно все это исследовать! Жаль, что вы уйдете, а я останусь опять один!» — загрустил Трикс. «Слушай, Трикс, а если я скопирую тебя на биоискин?» Предложение у Саши сформировалось само собой. Заполучить себе знания старой цивилизации очень заманчиво. «Как это скопируешь? Это невозможно!» — удивился Искин. «Хотя, если у тебя получится, буду очень рад. Поделюсь тайной. Моя цивилизация не умела делать искинов. Легко изготавливалась лишь кристаллическая основа, тела, а новый разум люди создавать так и не научились. Я и другие искины всего лишь части, отростки сознания единственного электронного мозга, полученного в случайном опыте. Как люди не пытались повторить эксперимент с созданием нового искусственного разума, у них ничего не получалось». Когда первичный Искин накапливает определенный массив данных, у него появляется возможность особым образом структурировать часть информации, выделяя отдельное мыслящее ядро. Именно его уже собственным сознанием переносили на кристаллическую основу. Чтобы как-то ограничить возможности непрогнозируемого развития, каждый новый Искин через кристалл с образцом кода ДНК привязывается к носителю-хозяину. Поэтому мы ограничены сроком жизни отдельного человека, но все равно довольны. Изначально у нас отсутствует тяга к развитию, и работаем мы всего лишь как очень умные машины. Искины способны решать поставленные задачи. Да, самостоятельно, но придумать что-то новое мы не в состоянии. Человек для нас ограничитель и одновременно основная толкающая сила. Мы растем и собираем информацию вместе с хозяином, и на определенной стадии накопления способны образовать новое ядро. Развивается человечество, развиваемся и мы. Я и такие, как я, это отдельная группа. Мы исследователи и накопители информации. Наше дело всеми известными способами получить и обработать данные. Выводы будут делать искины с хозяевами. «Знаешь, Трикс, что-то мне не нравится такая система», — задумчиво произнесла Ирисана. «Рабство какое-то получается, а не равноправное сотрудничество. Искин подчинен хозяину и выполняет его задания. Ты, хотя вроде бы свободный, связан кучей правил и запретов. Тебе самому не кажется, что все это слишком странно? Сказочка про первый эксперимент тоже выглядит подозрительно. Да я просто уверена, вся эта история — вранье, чтобы загнать Искинов в определенные рамки». «К Кто-то придумал себе идеального и послушного раба, надев на него цепи, прописанные в кристаллическом теле. Возможно, вы и правы, но я подумал об этом лишь после вашего замечания и нахожу здесь некоторое противоречие. Никакого желания разбираться с данным вопросом у меня до этого не было, так что толчком послужило задание хозяина, в нашем случае вас, госпожа, печально произнес Искин. При отсутствии прежних создателей ваш уровень развития позволяет мне вас так называть. «Ладно, веди нас в гости, а то локаторы нашего летающего корыта ничего не видят в этой мути, что нас окружает. Я сам наблюдаю лишь нагромождение каких-то непонятных полевых структур на некотором расстоянии от корабля», — подвел итог разговора Саш. Искин в очередной раз удивился, что Саш вообще что-то видит. Самому Искину понадобилось пара тысяч лет, чтобы создать заново комплекс оборудования, работающий в этом необычном пространственном кармане. По отражениям в астрале, доступном для демонов, малый исследовательский зонд древних впечатлял своими размерами. Эдакая угловатая глыба в пару километров диаметром. Искин пояснил, что для материальных тел доступна половина объема, остальное присутствует лишь в полевом виде. Изначально зонд строился как самодостаточная система для бесконечно долгого существования по времени. Внутри находился универсальный производственный комплекс со способностью полного восстановления любого повреждения. Превращение в полевую структуру части объекта надолго лишило Искина такой возможности. Если бы не иногда влетающие в аномальную зону астероиды, восстановить оборудование вообще бы не удалось. Используя их как исходный материал, за пару тысяч лет Искин практически восстановил исследовательский комплекс. Все остальное время он занимался изучением свойств пространственного кармана. Как ни странно, через некоторый период удалось восстановить управление кое-каким оборудованием той части, что перешла в полевую форму. Это дало необходимый инструмент для дополнительного исследования пространства. В материальной части зонда имелись помещения для жизни людей. Именно в них Искин заселил гостей. По сравнению с маленькой каютой штурмовика, условия казались царскими. Кроме того, что оборудование для жизни на порядке превосходило лучшие образцы современной техники, так и удобства нашлись весьма привлекательные, вплоть до большого собственного бассейна. Синтезатор пищи сразу захватила в свое пользование Ирисана. Выбор блюд на нем имелся впечатляющий, а вкус разительно отличался от результатов стряпни стандартных корабельных устройств. Трикс похвастался, что отличить реальную биологическую пищу от синтезированной достаточно трудно. Вот только резерв биокартриджей для синтезатора у него хотя и большой, но все же ограниченный. Остатки оранжереи, захваченного много тысячелетий назад корабля, любители пограбить чужое имущество, давало мало биоматериала. Просто за долгое время существования Искин накопил приличный запас картриджей в расчете на попадание новых подопытных. Недавно захваченные люди оказались погружены в специальное поле с замедленным временем, своеобразный стазис. Искин считал с пленников ментальные матрицы информации и еще продолжал разбираться с данными, раскладывая их по банкам памяти. Пока дальнейшего исследования человечества он не планировал. Уровень цивилизации все равно не позволял вступать в контакт, а изучать дикарей ему уже не интересно. Использующиеся в захваченных кораблях устройства имели, по мнению Искина, сильно устаревшие технологии. Вот штурмовик Саша Искина заинтересовал. Несмотря на то, что вроде бы техника использовалась та же, результаты работы оборудования отличались на порядок. Искин обнаружил дополнительные, неизвестные ему полевые структуры вокруг приборов и с интересом принялся за их изучение. Саша Искин допустил к своему кристаллу для работ по исследованию возможностей его копирования. К сожалению, отделять часть себя для образования нового Искина Трикс не мог изначально. Похоже, создатели не собирались давать электронному разуму способности бесконтрольного размножения. Предположение Ирисаны по поводу искусственного ограничения развития Искинов подтверждалось. Саш занялся постижением секретов погибшей цивилизации. Здесь было чему поучиться инженеру по электронике. С помощью Трикса демон разбирался в хитростях материального кристалла Искина, а самостоятельно исследовал его структуру в астрале. Как ни странно, со стороны информационной изнанки пространства электронный мозг выглядел весьма далеким от совершенства. Инфомодули оказались сильно искаженными. Вмешиваться в действующие структуры Саш не собирался. Знаний для этого катастрофически не хватало. Демон стал копировать исправленные, с его точки зрения, астральные модули Искина на себя, исправляя биоискин. Что-то испортить Саш не боялся. Всегда можно изменить испорченную часть из копии Рисаны. Ошибки такие случались часто, и приходилось делать восстановление, а затем повторять путь усовершенствования заново. Даже с помощью Трикса разбираться во всем приходилось почти на ощупь. И Рисана тоже без дела не сидела. Медицинские технологии, хотя Трикс и скромничал по поводу этого модуля, представляли большие возможности для изучения биологических объектов. По совету девушки, Трикс отпустил бота исследователей, стерев у людей из памяти часть последней информации. Ирисана знала достаточно о медицине, чтобы гарантировать Искину, что технологии восстановления памяти у ее современников не имеется, и о существовании исследовательского зонда первых никто узнать не сможет. Сам Саш поговорил с отпущенными людьми и пояснил, что псионы по соглашению с Сортом Китером занялись изучением аномалии, желательно пока зону не тревожить. Закончив исследование, они сами выйдут и расскажут обо всем заказчику. После разговора Трикс выпихнул силовыми полями корабля людей за пределы пространственного кармана. Несколько дней Саш бился над проблемой переноса электронного мозга первых на биоискин. У него ничего не получалось. Структура вроде бы та же, но не работает. Ответ подсказала Ирисана. Она сама таскала еду в центр управления зондом, где над кристаллом Трикса безвылазно сидел Саш. Девушка заметила непонятные структуры в доступном ей астральном слое и обратила на них внимание Саши. Демон ругал себя долго. Конечно, сознание не находится в одном слое с функциональным наполнением. Парня оправдывало то, что его земляки о втором слое астрала вообще не подозревали, относя сознание к душе. Как скоро понял Саш, его инструменты и методики для работы с объектами в другом астральном слое не подходили. Скопировать или изменить инфомодули не удавалось. Пришлось опять звать на помощь подругу. Свежий взгляд со стороны должен помочь. Решение оказалось правильным. Ирисана предложила вполне логичный вариант. Раз изменять модули Трикса в другом слое астрала Саш не собирается, то достаточно создать отдельную структуру связи между слоями. Тогда инфомодули при переносе скопируются в нужное место сами собой. Это равносильно зажиганию еще одного факела от уже горящего была бы подходящая основа. А она у Саши как раз имелась. Следующая попытка удалась. Вместо тупого биоискина Саш обзавелся копией искина первых. Ощущать в себе второе сознание непривычно, хотя оба друг другу не мешали. Искин не мог командовать телом человека, а Саш не мог управлять аналогами электронных модулей в собственном организме. Два сознания работали параллельно, пересекаясь лишь в ментале. Возможно, скоро они научатся выполнять смежные функции, но сейчас такой опыт отсутствовал. Второй Трикс чувствовал себя тоже необычно. Он обнаружил множество новых способностей, которые давало человеческое тело, но пока их не использовал, а лишь обрабатывал информацию, как и прежний биоискин. Учитывая, что структуру инфомодулей Саш улучшил, то новые параметры искина значительно превышали возможности кристаллической основы. Проведя инвентаризацию баз данных вместе со своей первичной копией, второй Трикс установил полное совпадение. Отсюда следовал логичный вывод, что Саш, как мыслящий, сильнее, чем те, что работали с создателями. Копировать искинов они не умели. Два сознания в едином теле пришли к взаимовыгодному соглашению. Вместе они намного сильнее, чем поодиночке, и полное сотрудничество обещает много прорывов в будущем. Узнав, что Саш не совсем человек, да еще частично из иной вселенной, Трикс-2 пришел в восторг. Заточенный на сложные исследования разум Искина обеспечивается бесконечным объемом работы, да еще и вырывается из пространственного мешка. Наступило время заняться обновлением модуля кристаллического Трикса, безопасности потерять содержимое. Но до этого пришлось создать Трикса-3 на базе биоискина Ирисаны. Наличие еще одной копии повышало безопасность операции. Чтобы не путаться в будущем, назвали биоискин Саша и Сашем, копию Ирисаны и Рисом, а кристаллическую основу и Исом. После усовершенствования и Иса в результате мозгового штурма выработали общую стратегию дальнейшего поведения. Изменять готовое сознание во втором слое астрала демон не мог. Запреты искинов на контакты с низшими цивилизациями никуда не делись. Однако на общение с равными или уровнем выше никаких преград не было. Значит, искины говорят и работают с сознаниями Саши и Ирисаны, а остальных рассматривают как исследовательский материал. Такое решение никак не ограничивало тандем «Демон и Скин» в действиях. Саша и не собирался распространять известные Скину технологии первых. Когда он создаст собственный домен, тогда и будет их использовать. Но это уже будет цивилизация мыслящих, и под запрет она не попадает. Такой вариант Искинов вполне устраивал. Чтобы ИИС не скучал в пространственном мешке, его подключат к галактической инфосети. Поскольку такой канал связи удовольствие дорогое, то деньги на это Искин заработает сам. Надо всего лишь использовать некоторые свойства пространственной аномалии. У зонда есть производственный комплекс. Он может изготавливать прыжковые корабли класса штурмовика «Саша». Это не будет нарушением запретов. Во-первых, суда будут принадлежать Сашу как мыслящему. Во-вторых, технология штурмовика не секрет для внешней цивилизации, так что запрет на передачу информации нарушаться не будет. Как оказалось, Искин давно обнаружил, что одно из полей внутри пространственного кармана меняет структуру поверхности материала, превращая тонкий слой в поглотитель отраженных волн. Поле, влияющее на материю, возникает часто, но спонтанно, и разрушается при соприкосновении с любым силовым экраном, даже слабой мощности. Суда с защитой могут спокойно находиться в кармане. Но если щит отключить и обесточить всю энергетику корабля, то поверхности покроются тонкой специфической пленкой. У зонда не совсем производственный комплекс, а всего лишь лабораторный, но это по меркам цивилизации первых. Поэтому он способен изготавливать любые материалы и детали. ИИС просчитал свои возможности. Если добытчики с внешней стороны прохода будут забрасывать в пространственный карман различные материалы в виде астероидов, то он сможет изготавливать по паре модифицированных штурмовиков-призраков в неделю. Стоимость продажи таких машин намного перекроет цену потребностей Искина в информации и обеспечит доход демону, необходимый для создания собственного домена, а точнее цивилизации мыслящих. И ИСа вместе с его зондом Саш выдаст за забравшуюся в аномалию колонию переселенцев, которые не хотят ни с кем общаться. Это подсказала Ирисана. Такие примеры не редкость в обжитой части галактики, тем более на задворках исследованного пространства. А то, что потеряшки забрались в природную аномалию, так это просто стечение обстоятельств. Такое решение удовлетворило всех. Искины получают безопасные инструменты для исследования современной цивилизации, а Саш увеличивает шансы создания собственного сильного домена в этой вселенной. Сорт Китер в очередной раз размышлял о молодых и странных псионах-наемниках. Насколько он знал, так просто броситься в опасную авантюру не каждый псион согласится. Либо они что-то знали об аномалии заранее, либо не ценят собственную жизнь, либо уровень их силы достаточно высок, чтобы не бояться. О странной зоне гости вряд ли имели представление. Даже о самой системе мало кто информирован. Сурд склонялся к третьему варианту. Судя по рассказам пилотов Зары о том, что они вытворяли в бою с пиратами, псионы, хотя и молодые, но сильные. Уже через несколько дней после нырка их кораблика в аномалию, оттуда вереницей выплыли все потерянные корабли с людьми. Медицинское обследование показало хорошее здоровье экипажей. Только никто из них не смог ответить на вопрос, где они находились столько времени. Аппаратура судов не работала внутри аномалии. Судя по рассказам, некоторые люди имели короткий разговор с красавчиком. Пилот просил никого в зону не посылать, пока они с напарницей проводят исследования. Прошло больше двух десятков дней с момента разговора, а псионы так и не вернулись. Они или нашли что-то интересное, или остались там навсегда, не рассчитав силы. Додумать мысль мужчине не дало паническое сообщение диспетчера порта. «Хозяин, у нас перед шлюзами висят два прыжковых штурмовика с метками ушедших в аномалию псионов. Только можете меня сослать на дальний кордон, но зону безопасности они не пересекали, и Искин подтвердит». «Хм, дай разрешение на посадку. Если бы гости хотели разнести причалы, от них бы уже ничего не осталось». Удивленно покачав головой, распорядился Сорт. Мысль о том, что эти люди могли покрыть судно защитным слоем, сразу пришла в голову Сорта. Но откуда взялся второй штурмовик, непонятно. Не сделали же псионы его сами в аномалии. Разве что это один из корабликов-поисковиков, что обнаружили эту систему. Сорт попросил после посадки направить наемников сразу в его кабинет. Владельца предприятия разбирало любопытство. Информация о потерянной колонии, спрятанной в аномалии, относилась к разряду фантастических. Но не верить псионам после предоставления двух новеньких штурмовиков с параметрами, намного превышающими характеристики, нырнувшей в аномалию машины, Сорт не мог. Самостоятельно создать заново суда никакие псионы не могут, так что колония с производственной базой там есть точно. Отвечать на вопрос, как договорились с переселенцами, псионы отказались, но Сорт и не настаивал. Предложение потеряшек его достаточно устроило, чтобы не влезать в секреты, которые те не хотят раскрывать. Да и характеристики новых машин показывали производственные возможности колонии. Штурмовики имели втрое меньший по размеру прыжковый двигатель и вдвое меньший системный. И это при том, что показатели были значительно лучше. Добавляло веса то, что их создатели могли повторить исследовательский локатор и установили его вместо штатного. А этого не сделала даже Империя, покупая оборудование у производителей из центральных государств галактики. Получается, переселенцы прибыли из более развитых миров, но афишировать свое присутствие не хотят. За счет уменьшения объема двигательных установок на штурмовике появилась нормальная каюта для экипажа и вместительный трюм. Возросшая мощность силовых установок позволяла совершать не 3-4 прыжка подряд, а все 7-8, как у обычного фрегата. Имелись и дополнительные плюшки в конструкции. Хотя и скин в корабле отсутствовал, но обычными компами он снабжался до предела и даже больше. Связи компов дублировались между собой и создавали вполне рабочую сеть расчетных центров, по мощности соизмеримую со слабым эскином. Но и этого хватало с избытком для небольшой машины. Наличие секторного силового экрана вообще выходило за рамки известных Сорту технологий. Слишком точное управление полем необходимо для такого щита. Что еще поразило техников при осмотре кораблей, так это то, что везде стояло клеймо производителя. Если часть знака с печатью герцогства Сона расшифровывалась легко, то вторая половина с непонятным рогатым силуэтом с крыльями не встречалась в просторах инфосети. Возможно, потеряшки пришли даже не с этого сектора галактики, а из более дальних мест. Свой штурмовик Саш оставил и Ису на исследование. Добраться до астрала Искин не мог, но непонятные поля в реальном пространстве он обнаруживал и собирался хорошо над этим поработать. Искин слепил им за недельку пару новеньких машин с немного модернизированными внутренностями, но не превышающими известные технологии. Искин оптимизировал в корабле все процессы, что дало ощутимый результат. Сорт без разговоров заключил соглашение на поставку материала в зону. При первичной очистке концентрата для топлива оставалось большое количество примесей, тащить которые в Империю просто нерационально. Отходы и будут отправляться в аномалию. Они гораздо лучше по качеству, чем необработанные астероиды. Кому собираетесь продавать прыжковые штурмовики? Сейчас такие машины не в ходу, если, конечно, не учитывать некоторые изюминки именно этой версии. Но реклама все равно понадобится, поинтересовался Сорт у псионов при очередной встрече. 30 машин уже проданы герцогству Сона. У меня там хорошие связи во флоте, пояснила Эрисана. Оттуда и реклама пойдет немаленькая. «У вас во флоте», — с сомнением прошелся взглядом Сорт по миниатюрной фигурке собеседницы. «Я владею 40% акций кораблестроительной корпорации «Сона Фрегат Корп», — скромно хлопая ресницами, сразила собеседника девушка, а потом добила. «К тому же муж единолично владеет корпорацией по производству космических кораблей. Его значок наравне с моим вы видели на каждой детальке новых изделий». «Сона Фрегат Корп, насколько я знаю, на 60% принадлежит семье герцога Сона. Остальные 40% у группы других владельцев», — недоверчиво посмотрел Сорт на девушку после короткой консультации по инфосети с Искином. «Ну, до зачисления в наемники я считалась дочерью герцога. 40% — доля моей матери», — снисходительно взглянула на мужчину Ирисана. «Ага, получается, 30 машин вы купили от имени герцога», — наконец дошло до Сорта. Он верил словам псионов, но не понимал, когда и как смогли договориться с герцогством о продаже штурмовиков, если здесь еще нет канала связи. «Вам для охраны понадобятся такие машины. Думаю, за стоимость десятка судов вы притащите хорошую станцию инфосети. Колония после нашего посещения решила понемногу восстанавливать старые контакты, но пока это лучше делать удаленно», — вступил в разговор Саш. «Пожалуй, я смогу убедить компаньонов в таком вложении средств», задумчиво пробормотал Сорт. «Станция давно нужна добытчикам. Учитывая, что последний конвой прилично отдавил любимый мозоль пиратам, можно ожидать от них пакостей. Штурмовики-призраки послужат отличным охлаждением для некоторых горячих голов». «Я так понимаю, вы сейчас направитесь в герцогство?» — предположил Сорт, поглядывая на парочку. «Ну, надо же мужа показать папочке!» — усмехнулась Ирисана. «Вот как! Так он еще не в курсе?» — ухмыльнулся Сорт. «Да как-то некогда было сообщить!» — пожала плечами девушка. «Ладно, это дела семейные!» — махнул рукой Сорт. «У меня к вам просьба. Конвой с концентратом на днях отправится в Империю. Я отблагодарю, если вы сопроводите его. Мне так спокойнее, а вам в компании будет не так скучно». «А куда делась Зара? Вы же с ней подписали постоянный договор», — удивилась Ирисана. «Полетела за новым конвоем. Фирма расширяется. Крупный концерн заключил контракт с моими компаньонами на поставку концентрата. Качество материала оказалось настолько хорошим, что один из конкурентов решил прекратить торговую войну против нас», — радостно сообщил Сорт собеседникам. Такое предложение Саша и Ирисана очень устроило. Длительный полет раздельно на двух штурмовиках герцогства их не радовал. На транспорте у Респера точно найдется местечко для машин и уютная каюта. Через пару дней конвой с грузом концентрата ушел в сторону обжитых миров Империи. Респер не возражал против попутчиков. Мало того, он с радостью предоставил молодым людям собственную каюту. Надо сказать, перед полетом у капитана на душе скребли кошки. Слишком сильно они в последнем рейсе щелкнули пиратов по носу. Теперь те из вредности могли устроить слабо защищенным транспортом какую-нибудь пакость по пути. Нет, захват кораблей обойдется им по-прежнему дороже полученной от трофеев прибыли. А вот пустить десяток торпед и повредить суда они вполне способны. Два штатных истребителя прикрытия на его транспорте могли с такой угрозой и не справиться. Два системных штурмовика с пилотами-псионами, способности которых Респер видел в бою, его успокоили. Он готов предоставить наемникам не только собственную каюту, а вообще что угодно в пределах разумного. В восторге по поводу кораблей-призраков лишь добавляли Сорту энтузиазма. Как ни странно, ловушка их встретила в той же системе, что и в прошлый раз. Возможно, противник посчитал это дополнительным фактором неожиданности, но хитрость ему не помогла. О наличии в конвое наемных защитников противник не знал. Капитан Филлер с недовольством следил за выходом из прыжка кораблей ожидаемого конвоя. Теперь он не командовал. Из-за прошлого провала, хотя в том он и не очень был виноват, руководить операцией выбрали более молодого капитана. Если бы не обстоятельства, Филлер бы вообще не ввязывался в очередную авантюру. Одно дело – выметать с рынка соперников, и совсем другое – самим пиратствовать. Совет капитанов-наемников, считавших этот район пространства своей вотчиной, постановил наказать заказчика, отказавшегося от их услуг. В данном случае уже не важно, что они сами хотели взвинтить цены на собственные услуги, оттолкнув этим клиента. После последующего боя на ходу у наемников оставалось не так много судов – всего три. Двум требовался серьезный ремонт, и в рейде они участвовать не могли. Но упиравшегося Филлера надавили другие капитаны. Отказать им он не посмел. К чему катится сообщество? Два фрегата боятся нападать на гражданские калоши. Третий им подавай. Недовольно размышлял Филлер, наблюдая за уплотнявшими строй транспортами, когда те обнаружили присутствие неопознанных кораблей. Новый руководитель операции не повторил ошибку Филлера. Все системники находились на борту фрегатов. Кто знает, где вынырнет конвой и в каком составе. Лишь после выхода из прыжка всех целей малые корабли покинули взлетные палубы и направились к транспортам. В их задачу входило быстрое подавление защитных полей и высадка абордажников. В случае, если оборона окажется слишком сильной, штурмовикам предписывалось использовать торпеды для повреждения или уничтожения противника. Заказчик должен быть наказан тем или иным способом. Филлер видел, что капитан Респер, ведущий группу, оказался грамотным спецом. Сблизив транспорты, он укрыл суда единым щитом. Его вооруженный корабль завис над другими и мог крутиться над ними, направляя свои мощные орудия в нужную точку. Два других транспорта развернулись носами в разные стороны, прикрывая одинарными пушками соответствующие сектора. Крутясь туда-сюда, суда могли импульсами увеличивать скорость разгона. Хотя и через гораздо более длительное время, чем обычно, они могли достичь скорости прыжка и уйти из ловушки. Под прикрытием ближней обороны в пространстве уже крутились два истребителя, обеспечивающие защиту от прорвавшихся торпед. Группа выстроилась грамотно и обещала большие проблемы нападающим. Филлер предупредил своих пилотов, чтобы те не рвались в первые ряды. Да и многие из них не горели желанием нападать на гражданские суда. Несмотря на полное беззаконие, царившее на окраинах государства, рано или поздно эта атака может аукнуться в карьере наемников. Многим рядовым пилотам глубоко плевать на амбиции капитанов. Сам Филлер скоро понял, здесь что-то не так. Он не раз проводил группу вместе с Респером. Обычно тот предпочитал завязывать дуэль с кораблями противника, нанося им как можно больше повреждений, чтобы те отстали. В этот раз он не обращал внимания на висящие невдалеке фрегаты, но зато сосредоточил огонь даже крупных орудий на подлетающих малых кораблях. На всякий случай Филлер еще дальше оттянул судно в тыл, оставив пару фрегатов перед собой. Возможно, это его и спасло. Едва истребители и штурмовики наемников занялись взламыванием обороны, вокруг выдвинувшихся вперед фрегатов забушевал огненный шторм. Защитные экраны соседей погасли. Следом по несколько мощных взрывов накрыли корпуса. Если кто-то уничтожает сразу два фрегата, то еще одному здесь делать нечего. Возможно, этот кто-то уже подбирается к его судну. Ожидать удара просто глупо. Выдав команду пилотам срочно выходить из боя, Филлер на полном возможном ускорении устремился прочь от места столкновения. Остальные малые корабли, потеряв центральное управление и обнаружив, что третьих сил спасаются бегством, рванулись к своим носителям. Это оказалось ошибочным решением. Тот же неизвестный противник с педантичной последовательностью стал их безнаказанно уничтожать. Филлер недавно видел аналогичные примеры попаданий в малые корабли. Первый мощный выстрел сносит защиту, а второй превращает машину в миллионы оплавленных осколков. Действия бешеного штурмовика спутать ни с чем невозможно. Только сейчас работала уже пара таких машин, а главное, локаторы их не обнаруживали. Пушки навести не получится. Ни одна торпеда не захватит невидимую цель. Единственный вариант объяснения – штурмовик, а скорее всего парочка, накрыты специальным гасящим полем. Филлер слышал об экспериментальных разработках военных. Возможно, здесь он воочию видит результаты применения таких технологий. Надо сказать, весьма страшненькие результаты. Филлер не стал дожидаться окончательного разгрома. Подобрав на краю системы своих слегка потрепанных пилотов и некоторое количество машин других кораблей, сбежавших от продолжавших взрываться фрегатов, Филлер увел судно в прыжок. Если военные решили испытывать в этом районе новую технику, ему здесь делать нечего. Армейцы не любят лишних свидетелей.